Выяснилось, что офицеры идут из Киева, где сначала скрывались в разных местах, а потом установили между собой связь. Под Киевом, еще на правом берегу Днепра, их задержала полиция и отправила в ближайший районный центр. Окруженцы убили конвоира, потом нашли для переправы лодку. По левобережью шли не один месяц, так как, не имея ни компаса, ни карты, часто сбивались с дороги и блуждали в лесах. Все трое хотят, если невозможно перейти фронт и попасть в армию, остаться у партизан. Последним мы допрашивали темноглазого, скуластого шатена, который говорил немного картавя. Попал он в окружение на Полтавщине, где был тяжело ранен. Решил пробираться домой, в Киев, чтобы залечить рану. Ночью, сунув за пояс пистолет и действуя лишь одной здоровой рукой, переплыл Днепр. В Киеве скрывался в доме отца железнодорожника. С его же помощью установил связь с другими окруженцами. По своей мирной профессии темноглазый парень-шофер действительную военную службу проходил в авиации. «Что ж, оставайтесь у нас», — сказал я окруженцам. «Сегодня и распределят вас по ротам». «А как с оружием?» — спросил тот, что немного картавил. «Известно как. В бою добывать надо», — усмехнулся кто-то из штабистов. «Но у нас же есть оружие. Вот оно», — кивнул темноглазый на стол. «Пистолеты вам не положены», — уточнил я. «Но ведь мы же офицеры. У нас пока будете рядовыми бойцами». Уловив в моем голосе нотку приказа, все трое вытянулись. Темноглазого, немного картавящего техника лейтенанта, звали Дмитрием Мироновичем Ризутто. Солнце поднялось над болотом уже высоко, но времени до вечера хватит, должно хватить, если только пойдет эта окаянная головка. Дмитрий осторожно вставил в ее пазы два железных штыря и начал их пошатывать. Не идет и не должна сразу пойти. Сверху ржавчина придерживает. На резьбе смазка давно затвердела. И главное, нельзя ее двигать резко, рывком. Дмитрий то садился на телку верхом, то ложился с ней рядом, нажимая на штыри под разными углами. Он обливался потом, но не от мускульного, а от нервного напряжения. Страшно. Не страшновато, а по-настоящему страшно. Ризутто старался подавить это чувство, внушал себе, что все обойдется. Наконец, головка чуть сдвинулась влево. Наступило самое опасное. Если взрывной механизм сработал, но не полностью, и ударник держится лишь на каком-то заусенце металла, на волоске, то при вращении головки он может сорваться, и тогда... Лично для него, для Дмитрия Ризутто, после этого ничего уже не будет. Минер отчетливо сознавал, какому риску он подвергался, но продолжал осторожно, понемногу, с паузами поворачивать влево чуть поддавшийся взрыватель. О чем думал в эти минуты Ризутто? По традиции, чисто литературной, ему полагалось бы вспомнить маленький домик на окраине Киева, добрую старушку-мать, отца, шагающего на станцию с железным сундучком. Ну что еще? И себя должен был бы вспомнить, и обязательно таким, когда впервые садился за шоферскую баранку. Любимую вспоминать тоже как будто бы полагается, но Дмитрию было не до воспоминаний. Он думал только об одном – как бы плавнее, без малейших рывков, вывинтить взрыватель. Он не знал, 20 ли минут или весь час ушел на первый оборот, потом еще несколько таких же выматывающих душу оборотов. Но вот тяжелая головка авиабомбы наконец освободилась от последнего витка резьбы и тяжело легла на ладони минера. Распрямившись, Ризутто отшвырнул ее далеко в сторону. И сразу же из-за кочек, из-за кустов бросились к нему со всех ног партизаны. Телку поставили стаймя на стабилизатор. Она и теперь доходила Дмитрию до подбородка. «Лошадей надо», — сказал Ризутто устало. «И телегу там, или сани, Скоро темнеть начнет.